«До завтра. Увидимся в классе. Обязательно приходи», — сказали мы Фусиме и вышли со склада. Не успели заметить, как начало темнеть. Утирая пот, мы с Харой вдвоем пересекли школьный двор. Накрапывал незримый в темноте мелкий дождь. Когда мы пришли в комнату литературного клуба, чтобы забрать сумки, там еще оставались люди. Утида, которого мы повстречали перед походом на склад, глядел на нас. Не сказав ему ни слова, я взял свою сумку и вышел. Хара последовал за мной. «А...» — окликнул Хару Утида, пока закрывалась дверь. Его обращение достигло моих ушей, а значит и Хара. Однако тот не подал вида, что услышал, и закрыл дверь. Мы пошли по темному коридору. Уходили без всяких приветствий и прощаний. Литературный клуб был местом сбора бесполезных, ни на что негодных отбросов, которые приползали сюда зализывать раны и закрывали глаза на все, что происходило вокруг них. Использовали эту комнату, где стоял потрёпанный стол, ржавые стулья и искорёженный книжный шкаф, как пристанище для своих никчемных душ. Больше толку от клуба никакого не будет. Правда ведь, Хара? Не разговаривая, я переобулся и пошел по привычной дороге от школы. Хара, похоже, добирался до дома пешком, потому мы разошлись на углу. Я отправился к станции. На прощание Хара бросила единственное слово. «Пока». Я слегка махнул рукой, а вот Хара в ответ замахал воодушевленно.